Глава 5. Чёрные дыры. «Пятница», — думала Тамилла. «Сегодня пятница». С таким трудом выпрошенные выходные пролетели почти незаметно. Вчерашняя встреча с Корженевской всё же оставила горьковатый привкус. Подруга сумела затянуть её в метро на обратном пути. Она ночь Тамилла ещё начиталась страшилок и заснула под утро. При этом ночь опять была подозрительно тихой. Ни снов, ни галлюцинаций. Это могло быть как результатом тренингов с богином, так и затишьем перед бурей. Желудок сжимался, а внизу живота образовывалась пустота. Когда Тамилла понимала, что второй вариант куда более реалистичен. Она переложила пакет из одной руки в другую. Матери разрешили уже читать, поэтому та тут же попросила принести что-нибудь поинтереснее. Да и собранная еда порядком тянула пакет к земле. У Тамилы на языке крутилось несколько вопросов, которые она даже не представляла, как сформулировать. Ей хотелось знать подробности своего пребывания у воровки как можно больше. Но вот что мать сумеет ей тут помочь, очень сомневалась. Поздоровавшись с охранником и медсестричкой, которая постоянно ухаживала за её матерью, Тамила быстро взбежала на второй этаж. Запах хлорки и лекарств в этот раз не так раздражал. Однако всё равно не оставлял в покое. Когда она вошла в палату, мать просматривала какой-то глянцевый журнал. Тамила прошла вперёд, коротко поцеловала её в сухую, словно бумажную щёку, и села рядом. «Привет, как себя чувствуешь?» Мать посмотрела ещё раз какую-то долговязую модель на странице журнала и быстро его закрыла. «На, положи на тумбочку. Нина, медсестра, придёт и заберёт. Дала мне почитать и отвлечься. Хорошая девочка, внимательная. Но интересуется такой дрянью, волосы дыбом встают». Тамила терпеливо ждала, пока мать выговорится, прекрасно зная, что перебивать её на данном этапе бессмысленно. Вопрос услышан, но отвечать на него не торопились. Мать ещё около 10 минут говорила про интересы молодёжи, которые никуда не годятся, и что раньше всё было не так, но потом вздохнула и поинтересовалась. «Да как, а вроде ничего». «Но доктор пока не говорит, когда меня отсюда выпустят». В голосе появились тоскливые нотки. «А я тут со скуки готова на стенку лезть». Тамила едва сдержалась, чтобы не усмехнуться. Раз так, то значит, с самочувствием и впрямь всё не так плохо, если мать заговорила про скуку. Тамила кивнула на пакет. «Ничего, я тебе принесла книги, так что всё будет нормально». Мать с любопытством посмотрела на пакет, вроде хотела даже попросить показать, но почему-то резко передумала и задала совершенно другой вопрос. «Как там у тебя с Кириллом?» Тамила оторопела, не зная, что сказать. Она понимала, что ложь запутает её саму в первую очередь, но выкладывать правду не хотелось. Поэтому лишь пожала плечами. Мать недовольно нахмурилась и покачала головой. «Зря ты так, ведь хороший же. Вон, вернуться хочет, заново начать». «Он на доклад бегает, что ли?» Неожиданно обозлилась Тамила. «Мне не 5 лет, сама уж как-нибудь разберусь». Мать обиженно поджала губы и снова попыталась взять журнал. Тамила сделала глубокий вдох, успокаиваясь и понимая, что срываться не стоило. Она успела перехватить руку матери. «Извини, нервы на работе подпортили». «Ладно», — махнула рукой мать и неожиданно резко сменила тему. «Слушай, а тебе часто сны странные снятся». Тамиле показалось, что вместо руки живого человека она держит кусок льда. Но матери её ответ не требовался, потому что она продолжала говорить. «Перед тем, как я сюда попала, мне снилось». На секунду замолчала, будто пытаясь подобрать слово. Потом помотала головой. «Прости, глупости». «Нет-нет», — Тамила поняла, что хочет услышать это как никогда. Заметив удивлённый взгляд матери, тут же добавила. «Если расскажешь, станет легче». «На тебя стало сильно влиять общение с Лизой», — заметила та, но кивнула и продолжила. «Мне снилась пропасть, такая огромная и чёрная. Я стояла на одном краю и должна была перепрыгнуть на другой». Тамила почувствовала, что её бросило в жар, но не произнесла ни звука. Мать неосознанно пригладила волосы, совсем седые у корней, окрашенные ближе к кончикам. «Я знала, что мне обязательно надо оказаться на противоположном краю только». Она сделала вдох и как-то грустно улыбнулась. «Я знала, что и не перепрыгну. Не хватит сил, рухну прямо в эту жуткую пропасть». В голове Тамилы всплыл вдруг голос богина. «Когда не можешь решить какую-то проблему, висящую, что тот дамоклов меч, во сне приходит такая дребедень, что рад пробуждению. И неприятности на его не кажутся уже столь суровыми». Голос матери стал тише, она смотрела на окрашенную бледно-желтой краской стену, словно там была подсказка. Сон повторялся несколько раз. Но с каждой ночью пропасть становилась все шире и глубже, а из нее доносились голоса. Сразу я не могла понять, кого они мне напоминают, но потом осознала. Тамила настороженно на нее посмотрела, отведя глаза от покрытых морщинами тыльных сторон ладоней, высохших пальцев, которые нервно комкали под одеяльник. «Что?» — тихо спросила она. «Когда я тебя родила?» Лицо матери вмиг стало задумчивым и немного отстраненным. Мне пришлось туго, чувствовала себя отвратительно, хоть до этого на здоровье не жаловалась. Врачи говорили всякую чушь про ослабленный организм и нехватку витаминов, пичкали меня снотворным, потому что сама заснуть я не могла. Тамила ободряюще погладила ее по руке. Мать бросила благодарный взгляд, прокашлялась, словно голос не хотел слушаться, и снова заговорила. В одну такую ночь я услышала голос, женский. Очень хриплый и отрывистый, при этом, когда незнакомка произносила слова. Казалось, что ей тяжело, будто в ее горле что-то клокотало, отчего речь получалась с каким-то отвратительным бульканьем. Тамила знала, что это был за хриплый голос и кто приходил ночью. Но даже затаила дыхание, опасаясь, что мать резко переключится на другую тему, так и не договорив до конца. «Это было несколько раз», — почти прошептала мать. Она приходила к моей постели, замирала и долго стояла. Я слышала тяжелое дыхание. Порой дальше, а порой совсем близко. Хотелось открыть глаза, но сил не хватало. Крик сам рвался из горла, но застревал, и губы казались тяжелее камня. Потом, сквозь тяжелую пелену полузабытья и таблеток, я снова слышала голос. Тамила сидела неподвижно. Она знала и про голос, и про крик, которому просто нельзя сорваться с губ. Потому что чудовище, приходившее в детстве, сразу заберет ее с собой, стоит лишь пискнуть. На некоторое время в палате повисла тишина. Тамила посмотрела на мать. «Почему ты молчала об этом?» Та чуть пожала плечами, будто показывая, а смысл трепаться. «Я об этом просто забыла. Надолго. Даже во время поисков этой дряни. Просто вылетело из головы, а тут это». Мать сделала рваный вдох. Оно вернулось. Тамила вздрогнула от того, каким тоном это было сказано. Бесконечно тоскливым и полным дикого страха. «Но если бы ты знала, как я не хочу, чтобы оно появилось еще раз». Язык одеревенел, мысли путались, как у пьяной. Тамила понимала, что надо что-то сказать, найти слова ободрения, но ничего на ум не шло. Скрипнувшая дверь и вошедшая медсестра спасли ее. Та самая Ниночка, добрая душа, давшая журнал. «Тамила Владимировна, понимаю, что вы не наговоритесь никак, но распорядок у нас железный. Вашей матери нужен покой». «Да-да, конечно». Тамила поднялась со стула, мать каким-то образом сумела побороть свои страхи и теперь вновь выглядела, как в момент прихода дочери. «Завтра приходи», — сказала она и улыбнулась. «Если хочешь, с подругой. А то я тут совсем скисну. Даже посплетничать не с кем». Нина бросила на нее неодобрительный взгляд, но ничего не произнесла, сделав вид, что занята шприцем, в который набирала лекарства. Тамила склонилась, еще раз коснулась губами ее щеки и шепнула на ухо. «Все будет хорошо». Не дав опомниться, быстро попрощалась и покинула палату. Мигом стало душно, желудок сжался, к горлу подкатила дурнота. Тамила прекрасно понимала, что надо сделать что-то из ряда вон выходящее, чтобы все было хорошо. «Все будет хорошо». Это такая формула, глупая мантра, к которой прибегают люди, когда видят, что все отвратительно. И в то же время где-то внутри появилось странное ощущение. Теплое, маленькое, как тлеющий уголек, но все же дававшая надежду. Она еще не могла полностью его осознать, но чувствовала, что выход уже найден. Только до него нужно добраться. Некоторое время она шла по дороге, проигнорировав остановку. Холод приводил мысли в порядок и приносил странное спокойствие. Тамиле совсем не нравилось, что существо, кем бы оно ни было, пыталось достать ее мать. Бояться за себя — это одно, а вот за близких. Это страшнее в два раза. «Что ж», — ухмыльнулась она про себя. «Зато не будешь страдать и рыдать, подруга, а начнешь действовать». Вспомнив, что в доме нет хлеба, Тамила зашла в первый попавшийся магазин. Здесь удивительно пахло выпечкой, из чего можно было сделать вывод, что свежий хлеб только привезли. Перед Тамилой стояла пожилая женщина и молодая мать с мальчиком лет 5. Последнему явно не терпелось выйти, поэтому он то и дело крутился возле родительницы, не желая стоять на месте. «Вася, стой же!» — недовольно выговаривала ему тем временем мать. «Сейчас выйдем, стань спокойно». Ребенка хватало на несколько секунд, потом все повторялось заново. Тамила с любопытством смотрела на мальчишку. Было видно, что он не хулиган, но просто слишком активный. «Что ты везде лезешь?» — вновь не выдержала родительница. «Будешь себя плохо вести, нас выставят за дверь». Развощёкая полненькая продавщица в белом халате только хихикнула. «Не переживайте, у меня дома такой же. Сначала лезет куда-то, потом думает. Там, где мы подумаем 300 раз эти «ух!» и еще вопрос, кто правильнее поступает. Мы пока раздумываем, может случиться куча неприятностей. Порой у деток есть чему поучиться». «Да, но ведь бывает и наоборот», — ответила мать Василия. Продавщица что-то ответила, но Тамила уже не слушала. Она понимала, что вряд ли сказанное подойдет ей, и все же был шанс. Долго страдать и раздумывать не всегда хороший метод. Так можно растерять всю смелость и сообразительность. Уже в который раз за день она поняла, что нельзя сидеть сложа руки. Но и в одиночку кидаться грудью на амбразуру — глупость. «Девушка, вам чего?» — поинтересовалась развощёкая продавщица, внимательно глядя на Тамилу. «Батон». «А возьмите рогалики», — неожиданно предложила та. «Вкусные, свежие. Я всем рекламирую, пекут же на совесть. А то их обычно почему-то вниманием обходят, а ведь хорошие-хорошие». Тамила кивнула, но эхом за рогаликами и прочей ерундой слышалась уверенная: «Хватит думать, трусиха, действуй же, действуй!»